Сейчас, повторяем, он сидит в своем Крайслере, проезжая череду многоэтажных студенческих общежитий, что спонтанно озвучивает из приемника Леонард Кохен. «You tell him to come and sit down, but something makes you turn around. The door is open, you can't close your shelter. You try the handle of the round. It opens, do not be afraid. It's you, my love, you who are the stranger. It is you, my love, you who are the stranger». Правая рука привычно переключает канал. Теперь это Курт Кобейн. «Sit and drink Pennyroyal tea. I am enemy royalty». Но это немножко ближе. И что мы, вообще говоря, прицепились к парню? Ест не так, пьет не так. Зубы, видите ли, он чистит не так. Все это от нашего далеко не весеннего возраста, природного занудства, камней в желчных путях и смехотворных доходов. Да и потом, кого интересует наше мнение? Мы ведь даже не ассистенты режиссера. Мы ведь даже за кофе и сигаретами для него не бегаем, потому что вряд ли бы нам и такое доверили. Так что стоим себе невдалеке, руки в карманы, наблюдаем, как оператор ругается с режиссером по свету, а звукоинженер, будучи женщиной, распаковывает коробку и показывает героине свои купленные утром синие итальянские туфли. Сцена восьмая. Возле студенческого общежития. Он, вылезая из машины: «Хай, как поживаешь?» «Невероятно! Что ты делаешь тут?» Она: «Все окей, я приходила к подружке». Он: «Какой подружке?» «Она тоже тут живет, ты не говорила мне». Она: «Я забыла просто, ты ее не знаешь, она живет в другом крыле». Он: «Ну и что? Я всех тут знаю. Она тоже русская?» К остановке подъезжает студенческий шаттлбас. Она: «Извини, я побежала, тороплюсь». Уже из автобусного окна: «Увидимся». Дверь автобуса закрывается. Он растерянно: «Жалко. Я думал, ты чашечку чая со мной выпьешь». Она отчаянно долбя кнопку: «Пожалуйста, откройте, откройте, пожалуйста», спрыгивая с подножки. «Ну, чашечку чая, пожалуй, что выпью. Почему бы и нет?» Сцена девятая. В номере. Он, входя: «Боже, как я устал. Даже не имел сегодня мой ланч». Она, входя следом: «Почему?» Он: «А, заскочил утром на кафедру к этому идиоту, к Джасперу. Ну, я тебе вчера про него говорил». Она: «Ага». Он: «Ну вот, сок будешь?» Направляясь к холодильнику. «Ну вот, заскакиваю я, значит, к нему на кафедру, а там у них...» «Господи, что это?» Оторопело тычет в окно. «Что там такое?» Она невозмутима. «НЛО». Он, напряженно всматриваясь: «Что-что?» Она: «В смысле УФО». Он: «Твои, что ли, дела?» Она возмущенно: «Почему мои?»